Она уверена, что это не к добру. Но не желая, чтобы в доме тревожились, она просит тебя украсить яблоньки красным шелком, чтобы все думали, что их несвоевременное цветение предвещает радостные события. И тогда всякие толки и пересуды прекратятся. Сижень кивнула, а затем проводила Пин-Эр. Но это уже не столь важно. Сейчас речь пойдет о Бао-Юе. В это утро, одетый в меховую шубку, он отдыхал у себя дома. Когда ему сказали, что распустились цветы, он то и дело выбегал смотреть на них, радовался и восхищался, позабыв обо всех горестях и печалях. Узнав, что в сад идет матушка Дзя, он надел курму и поспешил ей навстречу. Он одевался очень быстро и забыл надеть свою чудотворную яшму. После ухода матушки Дзя он переоделся в обычную одежду. И Сижень, не видя у него на шее яшмы, удивленно спросила: «А где яшма?» «Я не надевал ее. Переодеваясь, я положил ее на столик», — ответил Бао Юй, — «на тот, что стоит на кане». Сижень поглядела, но яшмы на столике не оказалось. Она стала искать повсюду, нигде никакого следа. От страха она вся покрылась холодным потом. «Не волнуйся, яшма никуда не могла деваться», — стал успокаивать ее Бао Юй. «Расспроси служанок». Сижень решила, что яшму из озорства спрятали Ше Юэ или кто-то из других служанок. «Вот дрянь!» — стала ругать она Ше Юэ. «Надо знать шуткам меру. Куда ты спрятала яшму? Если ты ее потеряешь, не жить нам на белом свете». «Что ты?» — сделавшись сразу серьезной, воскликнула Ше Юэ. «Разве с такими вещами можно шутить? Не говори глупостей. Ты, наверное, с ума сошла. Может, ты сама ее спрятала?» Сижень поняла, что Ше Юэ не шутит, и сказала: «О всемогущий Будда! Господин мой, ну куда ты ее сунул?» «Помню, что положил ее на столик», — ответил Бао Юй. «Поищите хорошенько». Сижень и Ше Юэ снова бросились искать. Рассказывать о пропаже они никому не решались. Долго длилась суматоха. Служанки перевернули все сундуки и корзины, но ничего не могли найти и стали подозревать, что яшму унес кто-то из приходивших сюда. «Кто же не знает, что в этой яшме жизнь Бао Юя?» — недоумевая вопрошала Сижень. «Кто мог осмелиться ее унести? Лучше никому об этом не говорить, а потихоньку навести справки. Если взяла какая-нибудь барышня ради шутки, надо попросить ее, чтобы она вернула. А если взяла служанка, потребовать вернуть ее, но только не докладывать господам, если даже придется дать взамен все, что угодно. Ведь пропажа яшмы — не шутка. Потерять ее страшнее, чем потерять самого Бао Юя». Ше Юэ и Цю Вэнь направились к выходу, но Сижень догнала их и предупредила: «Только не расспрашивайте у тех, кто здесь был. Они могут не знать о пропаже яшмы. Если им сказать, что яшма исчезла, они подумают, будто их подозревают в воровстве». Девушки ушли. У кого бы они ни справлялись о яшме, все лишь пожимали плечами. Удрученные служанки молча возвратились домой, недоуменно переглядываясь друг с другом. Бао Юй был страшно напуган. Взволнованная Сижень плакала без слез. Она уже не представляла себе, где еще искать яшму, но и докладывать об ее исчезновении не осмеливалась. Все во дворе наслаждения розами были объяты страхом. Люди, узнавшие о происшествии, стали сбегаться сюда со всего дворца. Танчунь распорядилась немедленно запереть ворота сада и велела двум девочкам-служанкам под присмотром старухи снова тщательно обыскать каждый уголок. Кто найдет яшму, получит щедрую награду.